«Иногда все не так просто», — медленно произнес он. «Но я думаю, что сразу опускать руки не стоит. Хотя я не знаю, что обо всем этом думает Гитта Бергстрем». Наверное, называя маму Гиттой Бергстрем, он видел перед собой ту 15-летнюю девчонку, которую любил, хоть она и дразнила его рулетом. Потом нам принесли овощное рагу с подогретыми хлебцами. Лу, сидевшая у иллюминатора, радостно вскрикнула, различив внизу Стокгольм. Глобан на юге сиял, как большой снежок. «Скоро Рождество», — она посмотрела на папу. «Что тогда будет?» «Составь список пожеланий», — сказал папа, «и хорошенько подумай, что писать в первую очередь». «А мы будем праздновать вместе?» — брякнула она. «Ну, конечно, вместе». Он попытался произнести это уверенным тоном, но тут же прикусил губу и глубоко вздохнул. Кажется, он боялся возвращения домой. Мама преображается. Предрождественские недели напоминали американские горки. Папа смиренно искал работу, рассматривая варианты, которые совсем ему не нравились, поэтому, наверное, его и не брали. Мама все больше раздражалась. Возвращаясь домой из школы, я всякий раз смертельно боялась снова застать папу лежащим в ванне. Впрочем, теперь она вряд ли показалась бы ему такой удобной. Ванна у нас маленькая, и папина нога в гипсе торчала бы вверх. Однажды, решив выбросить мусор из корзины, стоявшей в гостиной, я обнаружила там рисунки. Целый ворох рисунков, в основном карандашных. Лица, деревья, люди и улицы. Их мог нарисовать только папа. Мне они очень понравились, но я ничего не сказала. Он же их выбросил. Как-то вечером родители пришли домой вдвоем. Они навещали Лу и разговаривали с ее врачом и психологом. Там же были секретарь социальной службы и куратор. И сама Лу. Но она все время молчала, уставившись в окно. Как будто речь шла не о ней, сокрушалась мама, пытаясь ладонью разгладить морщинки на лбу, которые этой осенью стали только глубже. «Да и ты не очень-то много говорил». Мама легонько пнула папин гипс. Таким странным образом она привлекала папина внимание, когда он казался рассеянным. Больно ему не было, но выглядел этот жест довольно неприятно. А вдруг мама продолжит так делать, даже когда снимут гипс? «Может быть, ей будет полезно немного пожить за городом», — осторожно произнес папа. «Может быть, весной ей так будет лучше». «С какой стати?» — возмущенно крикнула мама, вскочив с места. Она схватила тряпку и принялась остервенело оттирать невидимое пятно на столе прямо у папы под носом. «Что такое? Вы о чем? Лу уезжает за город? Может быть, и мне? Расскажете?» Мама перестала тереть и повернулась ко мне. «Для Лу нашли гостевую семью в Агнхереде, но это не так далеко, как кажется. Ну зачем ей туда? Ей что, нельзя жить здесь?» — я почти кричала. «Если она поживет несколько месяцев у этих людей, то, возможно, наберется сил», — объяснил папа. «Наберется сил, да ты просто трус», — прервала его мама, и тогда мое терпение лопнуло. Я выбежала в прихожую и надела куртку. Ну, конечно, так и есть, папа просто трус. Считает, что Лу вполне может отправляться в гостевую семью. Как будто нашей семьи для него не существует. Как будто легче согласиться, что мы плохая семья, в которой никто не в состоянии позаботиться о детях. «Там ведь есть лошади», — произнес папа жалким голосом. «Лу любит рисовать, а папа в этой семье художник. Он может чему-то ее научить». Прямо в сапогах я бросилась в гостиную, чтобы достать рисунки, которые спрятала на стеллаже за книгами. Схватив всю стопку, я помчалась обратно в кухню. «Ты тоже можешь кое-чему научить». Папа выхватил листы у меня из рук, но прежде чем он успел их скомкать, мама перехватила рисунки. Удивительно, как быстро может преобразиться лицо. Злоба словно улетучилась, сердитое выражение сменилось изумленным, почти детским. И с папой тоже что-то произошло. Сверкнув глазами, он одним прыжком оказался в гостиной, а вернулся оттуда с ручками и чистой белой бумагой. «Так и сиди», — приказал он маме, словно пытаясь остановить мгновение. «Вот так», — удивленно повторила она. «Именно так, с таким выражением лица». Я стояла на пороге кухни в куртке и сапогах, наблюдая за тем, как происходит доселе невиданное. Мама молча сидела на стуле и делала все, о чем просил ее папа, без возражений. А на бумаге тем временем вырастали контуры и линии. Прежде чем уйти, я успела увидеть, как оживает новое мамино лицо. Каштаны. Ругер положил целую гору каштанов на угли в буржуйке, чтобы поджарить. Было тепло и приятно пахло. «Приглашаем вас на Рождество у тети Розы», — произнес Ругер, не сводя глаз с каштанов.